ты сказал? Мой Бобик сбила электричка? Ну прости, не понимаю, как я мог припарковаться так близко к рельсам? Да ведь эту машину мне подарил отец на совершеннолетие! Слушай, вот держи ключи от моей восьмерки. Это все, что я могу сделать. Мы с отцом провозили с ним все лето, чтобы он смотрелся как джип. Слушай, а давай я покрашу тебе дом? Я собирался подарить его моему сыну на совершеннолетие. Слушай, тебе же нравится, как моя жена готовит цыпленка табака? Хочешь, я ей скажу, чтобы она... Мой Бобик! Так, знаешь, по-моему, твои кустики не мешало бы постричь. А еще я могу покрасить забор. Дорогая, ты можешь дать цыпленка? Моя машина! Дорогая, два цыпленка! 100 добрых дел не смогут изгладить даже один грех. Попросили ли вы Иисуса простить вас? Или вы все еще пытаетесь покрыть свои грехи добрыми делами? Дорогая, 30 Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».